Конец света. Однажды я не выдерживаю и устраиваю маленький, но прекрасный производственный скандал. Я говорю, что больше не могу в телевизоре говорить с людьми из телевизора, потому что все разговоры сводятся к телевизору. Но мне мой демарш несогласного быстро усмиряют. Пиши свой список. И вот тут я понимаю, что список написать не могу. То есть я с легкостью могу представить, кого бы я хотел видеть в эфире, когда бы вел его, скажем, век назад, потому что очевидны герои того времени – путешественники, поэты, военные, инженеры, изобретатели, летчики, хирурги, вирусологи, вообще врачи. Загляните, будучи в Петербурге, в Институт акушерства и гинекологии имени Отто. Не обязательно быть беременной женщиной. Вам откроется не роддом, а сотворенный архитектором Бенуа гимн науки. Там каждый лестничный марш поет, что наука побеждает болезнь, а скоро победит и смерть. И, кстати, так больше уже строить больницы не будут. Достичь бессмертия, полететь к звездам, сделать человечество счастливым – это были миссии, достойные героев столетней давности. То есть тогда кумирами были исследователи и преобразователи мира. А если актеры в этот список и попадали, то на правах украшения. Основу составлял все же принцип открытия, хотя бы Станиславским, школы переживания. Кого сегодня интересуют космонавты или инженеры, физики или стихотворцы? Мир для моих сограждан – это телевизор. Герой телеэкрана – тот, кто создает запоминающийся образ. Зачем образу познавать мир? Понимаю, что рублю сук, с которого кормлюсь, но телевидение – это довольно убогий информационный источник, и это причина, по какой я телевизор уже лет 10 как не смотрю. Быстрая смена картинок и крохотные цитаты, ставка на эмоцию – это как пролетевшая мимо модница. Радио по своим возможностям богаче телевизора, журнал сложнее радио, книга сложнее журнала, а интернет – сложнее всего перечисленного, потому что все перечисленное в себя включает. Телевидение просто по своей технологии лживо и криво, а, например, прямой эфир – это попросту один из механизмов выпрямления этой врожденной кривизны. Без этого телевидение легко превращается в пропаганду, причем потребительскую скорее, чем политическую. Надеюсь, вы понимаете, к чему я веду. Поколение, черпающее информацию о мире через телевизор, доверяющее телевизору и мечтающее в телевизор попасть, совершили грех подмены мира иллюзией мира. Они перестали изучать планету, Вселенную, себя и стали потреблять телевизионный продукт. Ведь консюмеризм с его пресловутой пирамидой искусственно созданных потребностей есть просто ориентация на телекумиров. У этих-то милых людей в шкафу всегда 500 пар обуви, как у героини Сары Джессики Паркер. А с исследователя Пржевальского что можно было взять, кроме одной лошадиной силы? Я вообще порой полагаю, что наше телевидение и завело нас в наш кризис. Хотите, чтобы кризис кончился? Кончайте играть в ящик. Сыграйте в жизнь. 2009 год.